Маньяки идут на запах жертвы, бросает Маша. Да ты не похожа на жертву. У тебя должно быть черный пояс по карате? Но эти командос, откуда они взялись? Если за нами подъехали крутые парни, значит, им что-то нужно. И нужно от тебя. Почему от меня? Остановились-то из-за тебя. Хотя, знаешь, перстень. Но ведь его у меня уже нет. Но ты права. Охота началась. И все это как-то связано со смертью Маркела. Все сходится в узелок, завязанный его гибелью. И к Тайбели, по всей видимости, должен был ехать он. И теперь гоняли бы за ним. Лисицы Чингисхана. Едва слышно прошептала Маша. Я чуть не выпустил руль. Где этот пропавший перстень, по твоим словам, похож на перстень Чингисхана? Ну, ты же писал о нем в своей новелле. Так я же наврал с три короба. Просто есть какая-то легенда о пропавшем перстне бога войны. И больше ничего. А мне думается, ты близок к истине. Но даже если эту аварию нам устроили, и бандюки натянули через дорогу цепь перед самым нашим носом, то при чем тут Чингисхан? Цепь через дорогу – это древний воинский прием, как об этом написано в твоем же опусе. Когда неукротимый Тимур Мелек, начальник хадженского войска, уходил по реке, то отборная конница монголов пытались его преследовать. Они скакали по обоим берегам реки и в какой-то момент опередили ладьи и натянули посреди реки цепь. Но Тимур Мелек разрубил ее. Здесь все то же. Река, цепь. Но цепь-то через дорогу. По-твоему, мои вирши достойны экранизации? Как любое сверхталантливое творение, заметила Маша без тени ехидства. Значит, в этот дом нас заманили. Барри, тайный агент Чингисхана, зазвал нас к себе, когда понял, что мы в воде не тонем. Я и Анелия единственные, кто видел перстень фокусника. Значит, Нелли и Барри одна шайка-лейка? Меня они решили убрать как свидетеля. Интересная версия. Кстати, сколько времени? Я привычно поискал часы. Все. В общагу ты уже опоздала. Зачем тебе косые взгляды, тети Дуси? Дуем ко мне. Кто тебе сказал, что я живу в общаге? Ты что, разведчик? Неотразимый Рихард Зорги? Ну, положим, на мотоцикле ты гоняешь так же лихо и даже имеешь скромный успех у дам, но в остальном... Маша поморщилась. Прошу тебя, Маша, поедем. Уже ночь, а ты мокрая. И вообще. Я бормотал что-то о своем ночлеге в комнате тишайшего Алексея, чтобы не стеснять ее, о кодексе рыцарской чести, не веря ни одному своему слову. Перед милицейским постом мы бросили колымагу Барри и поймали машину. Маша жадно пила на кухне горячее молоко. В широком махровом полотенце она была похожа на царевну, не до конца сбросившую лягушачью шкурку. И ее волнующая худоба была заметнее. Плечи и колени атласно светились. С распущенных волос на пол падали прозрачные капли. Она пахла нежно и пряно, как пахнет золотистая приречная верба весной в праздник шалых вод. Я пошарил у Алексея Тишайшего бутыль сугревного и плеснул себе для храбрости. Маша, мы сегодня с тобой реально рисковали, а я все еще ничего про тебя не знаю. Прости, но я не понимаю, как ты оказалась рядом с Маркелом? Арсений, прекрати. Но мои кони уже сорвались и, бешено раздувая ноздри, неслись в пропасть. Ну, хорошо. А мертвых либо хорошо, либо ничего. Но ответь, ты что? Его действительно любила? Нет. Так значит, без любви. У нас ничего не было. Если ты об этой животрепещущей теме.